Он там, где я его оставил. 25 лет назад. Смотрите, Фердинанд, мы приближаемся. Надеюсь, вы не очень устали. Они приехали в Звездные горы на правом автобусе, которым управлял черный кот в форменном мундире. Он выглядел слишком маленьким, чтобы крутить огромный деревянный руль и переключать рычаги. Убаюканный тряской крот уснул, а Бартоломео, прижавшись мордочкой к стеклу, любовался предрассветным лесом, в котором мерцали огоньки светлячков. Интересно, проснулись ли уже дядя Арчибальд, дедушка и бабушка? И смогли ли они вообще уснуть, обнаружив, что они сбежали? Расстроились ли они? Беспокоились ли? Наверняка они решат написать родителям, Пимпринелле и Серафину, которые вновь отправились исследовать долины Зимовья, как только сошел снег. Ради того, чтобы выполнить обещание, данное Фердинанду, лисенку пришлось нарушить правила, установленные в семье. Но Бартоломео понимал, что если бы он послушался Виолетту и не стал выполнять свое обещание, он переживал бы еще больше. «Какой прелестный домик! Вы узнаете его, Фердинанд? Подскажу вам, на почтовом ящике написано «Дом»?» Наполовину уходящий под землю домик кротов построил отец Фердинанда, крот Норбер. Сам он вырос в норке, но ему хотелось доставить удовольствие своей супруге Абипине, мечтавшей об одноэтажном домике, куда могло бы заглядывать солнышко. Поэтому он выкопал главную комнату под холмиком, на котором осенью росли лисички и мухоморы, а весной — сморчки. Чтобы попасть в эту комнату, надо было пройти через круглую дверь, по обе стороны от которой располагались окна в форме полумесяца, а под ними висели корзинки для цветов. «Не будь я кротом, это же...» Неуверенно пробормотал Фердинанд, ерзая в своем кресле. «Это же мой дом». «Ну да, клянусь всеми яблоками на свете, это мой дом». «Пойдем туда, лисеночек, пойдем скорее, я должен тебе все показать». «Но послушайте, Фердинанд, мы ведь не знаем, где ключи». «Да знаю я, можешь не сомневаться, папа всегда их прячет вот тут». Кот просунул лапу между выцветшими досками, которыми был обшит домик, сдвинул одну из них и достал большой латунный ключ. Потом он встал и, превозмогая дрожь в лапах, пошел к дому, опираясь на плечо Бартоломео. Лисенок подумал, что в эту минуту вдали от ежовой больницы старый крот словно помолодел. Они вошли в пыльное помещение, которое, наверное, когда-то служило кухней, но теперь превратилось в жилище пауков, увешавших его своими кружевными узорами. «Смотри, приятель!» — воскликнул Фердинанд, постучав деревянной ложкой по медной кастрюле с почерневшими краями. «В этой посудине мама варила варенье. Честное кротовье, каждый раз, когда я хочу его попробовать, я обязательно обжигаю язык. А это у нас что такое?» — продолжал он, снимая с вешалки поношенное пальто. «Это же папина куртка. Обожаю надевать ее для маскарада». «Здравствуйте, мои крошки-кротишки», — добавил он, подражая чему-то низкому голосу. «Не пора ли задуматься об обеде? Я голоден, как 100 кротов». Бартоломео, улыбаясь, следовал за ним по пятам. Шаг за шагом, комната за комнатой, Фердинанд подбирал свои детские воспоминания с тех самых мест, где оставил их много лет назад, так как ребенок собирает разбросанные игрушки. «Не будь я кротом, чуть не забыл!» — внезапно закричал он, подходя к лестнице, ведущей в подвал. «Надо же забрать мои сокровища! Иди за мной сюда! Подождите, я помогу вам спуститься!» — перебил его Бартоломео и бросился к кроту. «Моя комната внизу. Надеюсь, никто там ничего не трогал». Лисенок чиркнул спичкой и зажег свечку, задремавшую в старом подсвечнике. На лестнице дрожащий огонек выхватывал из темноты покрытые толстым слоем пыли портреты предков семейства кротов. По стенам были также развешаны прелестные засушенные букетики лаванды и мимозы. Добравшись до нижней ступеньки, Фердинанд проковылял к какой-то двери и решительно распахнул ее и вошел. Бартоломео следовал за ним по пятам, и когда он вошел в комнату, то увидел, что крот стоит перед кроватью. «Это здесь, приятель, помоги-ка мне сдвинуть койку». «Вот, смотри, это мой тайник. Теперь осталось поднять крышку люка, и мы найдем сокровища, а не там, внизу». Однако под крышкой люка не оказалось ни золота, ни древних пергаментов, ни старинной посуды, ни рубинов. Разочарованный Братоломео нагнулся, чтобы лучше видеть. Под полом комнаты, там, где лисенок рассчитывал найти целое состояние, лежала плюшевая игрушка. Крот в дырявой курточке. У него не хватало одной лапы, судя по всему, ее оторвали уже очень давно. «Это кротыш! Ох, кротыш!» — заплакал Фердинанд, прижимая куклу к груди. «Я так давно тебя ищу, а ты оказался там, где я тебя оставил. Теперь я буду спокойно спать. Я так устал». Бартоломео немного отошел, прислонился к письменному столу и, внимательно посмотрев на своего друга, подумал, что некоторые вещи, которые одним кажутся старыми и ненужными, для других представляют настоящее сокровище. Фердинанд осторожно опустился на кровать и лег, прижимая к груди кротыша. Конечно, после долгих лет, проведенных в темнице под полом, кукла нуждалась в ремонте и в добром отношении. Почувствовав, что ночное приключение не прошло бесследно и для него самого, лисенок улегся рядом с кротом и тоже погрузился в крепкий сон. Бартоломео показалось, что он спал всего несколько минут. Однако, открыв глаза, он увидел, что лежит в кровати один, а в комнате стало заметно прохладнее. Рядом с ним на подушке лежал славный кротыш. Лисенок с жалостью посмотрел на куклу и завязал узелком оторванную лапку, чтобы из нее больше не вылезала вата. А потом осторожно спрятал куклу под куртку и встал. Теперь предстояло найти Фердинанда. Кто знает, что могло случиться со старым кротом, страдающим болезнью забвения. Бартоломео бегом поднялся по лестнице, прыгая через несколько ступенек, но не увидел крота ни на кухне, ни в столовой. Один из ящиков буфета был выдвинут, и все его содержимое, документы, фотографии и письма валялось на земляном полу. Потом лисенок заметил, что входная дверь открыта, и его охватила паника. Не раздумывая, он выбежал на улицу. Было совсем темно. «Фердинанд! Фердинанд, где вы?» Голос Бартоломео разносился по всему лесу. «Прошу вас, Фердинанд, отзовитесь!» «Ох, Бартоломео, какой же ты дурак!» С дядей Арчибальдом такого никогда не случилось бы. Он бы лучше присматривал за ним, я уверен. Он вообще не стал бы помогать ему убежать из больницы. А вдруг с ним случилось какое-то несчастье? Вдруг он упал в канаву? «Ой, что же я натворил? Фердинанд, где вы?» «Предупреждаю вас, кем бы вы ни были, не приближайтесь». Внезапно донесся издали чей-то голос, заглушаемый непонятными звуками, напоминавшими шум водопада. «Фердинанд!» — повторил Бартоломео и побежал вдоль ручья, протекавшего рядом с дорожкой. «Прошу вас, не двигайтесь с места. Я сейчас подойду к вам. Не подходите, — говорю вам. Я не понимаю. Я не понимаю, что со мной происходит». Ветер доносил до Бартоломео причитание крота, и он бежал на эти звуки. Вскоре он нашел своего друга. Фердинанд бродил кругами под большой яблоней, усыпанной изумительно красивыми цветами. Ее корни купались в воде ручья. В лапах крот держал какие-то документы, очень похожие на те, что он разбросал на полу в столовой. Его острые когти разрывали бумагу, и обрывки вместе с каплями слез падали на его башмаки с развязанными шнурками. «Это невозможно, ты понимаешь?» «Нет, это невозможно, совершенно точно, крот. Фердинанд, поговорите со мной». «Расскажите, что с вами случилось, прошу вас. Эти письма — сплошная ложь», — раз за разом повторил крот. «Это госпожа Лань пишет мне, чтобы выразить свои соболезнования по поводу смерти моего папы, которого она очень любила. Но он же не умер, это невозможно. Я видел его не далее, как сегодня утром. Он был в своем пальто. Это было сегодня утром, а может быть, вчера». «Короче говоря, я знаю, что он жив, а она...» «Нет, она говорит мне, что «Фердинанд, пожалуйста, выслушайте меня», — попытался успокоить его Бартоломео. «Вы же знаете, что вам уже очень много лет, так что вполне нормально, что...» «Мне? Много лет? Вовсе нет, я совсем маленький кротик. Ты что, смеешься надо мной, лисенок? И госпожа лягушка тоже лжет. Мама не умерла прошлой зимой, я бы об этом помнил. О нет, я не дам себя одурачить, клянусь кротовой норкой. Я немедленно обращусь к адвокату. Я...» Какая-то искорка промелькнула в мозгу Фердинанда, а может быть, просто светлячок пролетел рядом с его треснувшими очками. Его надежды развеялись, и он сразу стал казаться еще старше. «Так что же, лисеночек, мои родители умерли, это правда? У меня лапы подгибаются, я больше не могу идти. Ох, не будь я кротом. Прошу тебя, не смотри на меня так, скажи мне, что это неправда. Скажи мне, что это неправда, пожалуйста. Ох, как же я устал». Лапы Фердинанда подкосились, он сполз по стволу яблони и оказался наполовину в ручье. Бартоломео бросился к нему на помощь и сунул ему в лапы любимого кротыша, надеясь, что кукла снова утешит его. Потом лисенок нежно обнял своего друга, помог ему выбраться из ледяной воды и попытался повести по дорожке, не обращая внимания на насквозь промокшую одежду, но все его усилия были напрасны. Фердинанд, потрясенный новым осознанием своего сиротства, отказывался сойти с места. Прошло 2 часа, а они так и стояли под открытым небом, стуча зубами от холода. Бартоломео никогда раньше не считал себя суеверным, однако в эту ночь, когда он, дрожа, сидел у подножья огромной цветущей яблони, а Фердинанд лежал рядом, положив голову ему на колени, лисенок прошептал свое заветное желание. Остаться в живых. И в тот момент, когда он уже не мог сопротивляться сну, ему показалось, что прямо над его головой что-то сверкнуло.